25 ноября учредился Египетский и Арабский комитет по воспоминанию о полководце Ким Чен Ире. В состав комитета вошли деятели разных стран мира, в том числе Египта, Туниса, Ливии и Судана. Новый комитет постановил в период с 25 ноября по 20 декабря организовать крупномасштабные культурно-политические мероприятия, посвященные революционной жизни Ким Чен Ира и его бессмертным заслугам. Между тем, 23 ноября в России учредился Находкинский городской комитет по воспоминанию о Ким Чен Ире.